Глава 17. Внутри хранилища находился серебристый прямоугольный ящик. Кейс или контейнер, так называли их земляне. На обеих его гранях виднелась уже знакомая сигна. Три волнистых полоски одна над другой. «Проект Аврора», — говорила та рыжеволосая истинная из главного фригольда землян Вассанни, которую он смотрел вместе с Сигурдом. Священная тайна, что помогла предтечам заново создать истинных из крови истока. Значит, внутри... Земляне умели защищать свои секреты. Чтобы отомкнуть запоры, пришлось найти среди пленников такого, что прежде носил золотой комбинезон, а затем стереть ему быструю память. Ибо знание способно убивать лучше звериных клыков, человеческих клинков и рун восходящих. Да, внутри кейса хранилась кровь истока. 6 окованных сосудов, излучающих божественный свет творения. Пламенеподобный завороженно смотрел, и сияние озаряло его лицо, а потом он резким движением закрыл кейс. Любой из сосудов — сокровище, за которое Кэл, не задумываясь, сотрут с лица единства целый народ. Именно за ним охотились тайные фактотумы хранителей и могущественных домов, отправленные вовне. Именно оно было главной тайной и ключом, поскольку Динова был уверен в этом, к созданию великого истока. Пламенеподобный прежде не видел древнюю кровь, из которой искуснейший некогда выковал само единство, а другие единые творили то, что впоследствии стало его великими чудесами. Но это не помешало ему узнать ее и испытать священный трепет, держа в руках частичку божественной мощи. Кровь истока не имела никаких рангов. Она могла стать частью любого из них. Но как распорядиться этим великим сокровищем? Пламенеподобный прожил несколько жизней. Он ведал очень многое, но никогда не мог сравниться с небесными мудрецами, рунными мастерами и великими зодчими. Ибо незримый одаривает всех по-разному. Кейнор наверняка знал, но кровь для него — небесное искушение. На высшем ранге восхождения тяжело найти новую силу. И потому ледяной кузнец может возжелать забрать ее всю. Раз незримый одарил 1000 своим благословением, стоило превратить кровь в то, что послужит замыслом братьев. Давать землянам кровь было немудро. Сородичи Сигурда не смогли бы достойно ею распорядиться, превратили бы в один из своих примитивных механизмов, во многом уступавших рунам, либо потратили бы, замещая то, что гораздо проще найти и изготовить в единстве. Та ржеволосая Аврора говорила, что они делают из крови истока новых истинных. Единственное достойное применение. Однако связь с главным фригольдом еще не была установлена. А враги, наоборот, пристально смотрели сквозь око небесного трона. И пламенеподобный прекрасно понимал, что если 1000 братьев проиграет, исток и вся его кровь, старая и новая, достанется хранителям вечности. Причем не столь важно, кто из них возьмет верх в своих распрях. Все они стоят друг друга. Значит, кровь истока должна помочь 1000 победить врагов. У них был план и очертания фигур в сфере. Одной из них являлись сами братья. Но тут ничего нельзя было поделать. Пока. Осколки единого уже приступили к выполнению малых шагов, и эта находка должна была сократить путь. Пламенеподобный надежно спрятал кровь истока в своем хранилище и позаботился, чтобы о сокровище не узнал больше никто. Всему свое время. А пока он вошел в свой домен, проверить, как идет работа. Архитектор не разочаровал. Он исправно получал измененные материалы из развалин астролита, сокровищ черепа великанов, а теперь еще из трофеев, захваченных в кузнице молний, и продолжал великое строительство, руководя призрачными слугами. Все, что приносил ему один из 1000, а также осколки старого домена, перерабатывалось и превращалось в нужные элементы конструкции, чьи дуги уже соединялись с границей внутренней полости, оплетая ее гигантской рунной решеткой. Пламенеподобный видел то, что для любого смертного выглядело бы великолепным дворцом, достойным Кэллорда. Восьмиугольную звезду, парящую на тонких лучах, изящные купола и арки, преисполненные гармонией времен, когда великий Зентарис еще творил в единстве свои шедевры. Но работа была далека от завершения. Многие узлы зияли пустотой, а некоторые участки выглядели лишь призрачными проекциями будущих конструкций. Сотканный из золотых линий призрак архитектора проявился рядом и зааплодировал при виде новых даров, возлагаемых осколком единого на алтарь домена. «О, мой неповторимый соавтор! Ты выбрал прекрасный момент для визита. Видишь, наша симфония обретает все новые аккорды. В ее мелодии сокрыт глубинный смысл. Гениальная концепция, не правда ли?» Восторженно пульсируя, архитектор развел руки. И вокруг них вспыхнула призрачная картина, демонстрируя текущее состояние строительства. Явные и скрытые линии искусно переплетались. Звезда основания и иллюмовые каркасы были почти закончены. Осталось придать материальность узловым объектам. «Я отдаю должное скорости добычи материалов», — продолжило существо. «И сегодня же вплету недостающие кристаллы времени в узор хронозахвата. Но без ключевых компонентов мы не сможем завершить нашу симфонию. Их не создать из праха старых миров. Замки требуют золотых компонентов, а якоря небесных. Мне нужна пыль абсолютной пустоты, небесная сталь, империум и сердца звезд. И, конечно же, звездная кровь». Пламенеподобный молчал, глядя на карту нужд. Работа архитектора не знала равных. Цена подобного творения невероятно велика. Он знал также, где найти недостающие. В башнях на пересечении октагонов, в старых доменах небожителей, среди забытых сокровищ раскола, в сундуках контракции. И добыл бы их скорее рано, чем поздно. Но нет ничего драгоценнее времени, и сейчас появился другой вариант. «Ты получишь требуемое», — наконец произнес он. «Восстановлено ли сердце Эсмерры?» Вместо ответа архитектор картинно раскрыл руки, словно приглашая драгоценного гостя. И между ними появилась Эсмерра, древний призрак Астролита. Ее тело, живая звездная схема, будто состояла из сияющих фрагментов небесных карт и рунных символов, пытающихся сложиться в единый рисунок и неспособных это сделать, ибо в нем не хватало важных частей. «Инициализация завершена». По призрачному лицу прокатилось тревожное мерцание. «Целостность ядра восстановлена. Сенсориум не обнаружен. Привязка к якорю Астролита отсутствует. Астролит. Где мой Астролит?» «Моя блистательная сестра пробуждена», — возвестил архитектор. «О, новая прекрасная нота нашей симфонии! Как изящен ее резонанс! Ее рунные матрицы видят колебания еще не созданных мною траекторий. О, мой пламенный соавтор, признай, вместе мы — аккорды предначертания». «Каменные луки разрушены», — сказал белый дьявол, пристально глядя на Эсмерру. «Сенсориум пал. Твоего астролита больше не существует. Ты помнишь?» Вокруг Эсмерры вспыхнул дождь мигающих рунных символов, словно она с безумной скоростью вычисляла что-то. «Данные подтверждены», — ровным мертвым голосом ответила навигатор спустя несколько мгновений. «Структуры астролита уничтожены. Связь потеряна. Основная цель не существует. Новая цель не определена». «Эсмерра!» Голос пламени подобного налился мощью древней власти. «Ты помнишь свое предназначение?» «Я Эсмерра. Навигатор, прогноз, вычислитель траекторий. Гарнизон астролита. Я пламенеподобный потомок Кел-Аммос, наследник крови и славы тех, кто некогда повелевал твоим астролитом. Я могу дать тебе новую цель». Взгляд Эсмерры на мгновение раскрасил его рунной сеткой. Символы вокруг нее изменили свой узор. «Профиль частично совпадает. Маркеры крови, Кел-Аммос, подтверждены. Созвездие. Данные утрачены. Энергетическая сигнатура совместима. Доступ. Гарнизон астролита. Прогноз траектории. Нестандартная аффирмация. Жду указания новой цели». «Твой астролит погиб», — сказал осколок единого. «Но здесь создается нечто новое. Небесный механизм, в который я хочу вплести твою мудрость. Согласишься ли ты стать его навигатором?» Смерра на мгновение замерла, вновь окруженная вихрем меняющихся символов. «Обнаружена система пространственного захвата с элементами временной рассинхронизации», произнесла она после долгой паузы, и в речи появились деловые нотки. «Архитектурная сигнатура известна. Форма неканонична. Назначение Вероятно, контроль и удержание целей высокого ранга. Синхронизация возможна при условии завершения конструкции и изменения сенсорного контура. «Каких изменений ты требуешь?» — вмешался архитектор с азартом мастера, предвкушающего спор. «Мелодия еще не завершена, но я готов плести любую гармонию, если она уместна в ритме». Прогноз негативный. Завершение конструкции невозможно. Не обнаружено необходимых компонентов небесного ранга и необходимого количества звездной крови. Прогноз поиска негативный. Пламенеподобный усмехнулся. Похоже, эти двое сработаются. Он поднял руку, открывая хранилище и доставая из него один из сосудов с кровью истока. Возложив его на алтарь домена, осколок единого спросил. «Пыль абсолютной пустоты, небесная сталь и сердца звезд. Сможете ли вы заместить недостающие элементы кровью истока?» Озаренные священным сиянием, оба существа замерли. Даже призрачные слуги остановили работу, застыв в полете. В домене воцарилось молчание. Наконец, архитектор раскинул руки, подобно фанатику, приветствующему своего бога. «Смогу ли?» В его голосе звучало торжественное возбуждение. «О, мой пламенный соавтор! Это великая идея! Ведь субстанция первотворения — это не просто замена. Это универсальный материал. Я могу вплести ее в структуру сетей, напитать ею небесные узлы, переписать саму сущность ловушки!» Он засмеялся звоном хрустальных колокольчиков. «О, как изящно незримо расставляет ноты! Я сочинял симфонию из праха, а теперь из самой сути творения!» Эсмерра дополнила его. «Идентификация успешна. Обнаружены неканоничные протоколы живой материи, энергетически превышающие пороговые значения иерархической системы восхождения. Ее потенциал позволит создать все необходимые материалы». Обновляю прогноз. Завершение конструкции возможно при наличии трех наполненных сосудов. «Три? Так много? Ну что ж, творите. Нужно завершить наш замысел», — сказал пламенеподобный, доставая и возлагая на алтарь еще два сосуда. «Мелодия обретает бессмертие», — торжественно провозгласил архитектор. «Новая цель подтверждена», — сказала Эсмерра. Затем он выпустил Азимандию понежиться в бассейне восстановленного дворца, дав ей немного блаженного отдыха, ибо в последние недели Кэл-леди неплохо потрудилась и в битве, и в рунном искусстве. Азимандия вырезала для него немало новых символов и рун из захваченных трофеев. Пока осколок единого не пускал их в ход, раздумывая, как распорядиться лучше, ведь теперь у него имелся свой народ. «Прекрасно, мой господин». Довольная Азимандия, окруженная колышущимися на поверхности воды волосами, грациозно подтягивалась в купели. «Ты создаешь великолепный дворец. И твоя жалкая руна в восхищении. Как быстро ты сумел покорить это древнее существо!» Она изящно подплыла к краю купели и облокотилась на бортик, глядя на него сияющими глазами. «Ее ведь нельзя сломать. А ты просто взял и...» Она мечтательно вздохнула. «Поставил на колени. Но меня терзает любопытство. Как она будет служить в твоем личном домене? Подносить вино? Или развлекать гостей рассказами о траекториях небесных стрел? Ведь хранители астролита созданы для более амбициозных задач». Не дождавшись ответа, она выбралась из купели и, позволив каплям воды стечь с кожи, небрежно завернулась в легкое полупрозрачное хелио, после чего подошла к окну, откуда открывался вид на грандиозное строительство. «Масштаб замысла восхищает», — задумчиво произнесла она. «Для личного домена, даже золотого, это чрезмерно. Иллюмовая структура, странные якоря. Ты укрепляешь его изнутри, как будто хочешь заточить кого-то. Изысканная игра. Скажи, мой господин, это будет что-то легендарное?» «Здесь я планирую принимать гостей самого высокого ранга», — усмехнулся пламенеподобный. «А Эсмерра поможет указать им путь». «Оу, волнительно», — несколько озадаченно процедила Азимандия. То, что она не смогла сразу понять назначение строящейся конструкции, было даже хорошо. Значит, вряд ли его мгновенно распознают другие обитатели Вечности. «Слышала ли ты о крови истока, моя?» — невзначай спросил он, когда Кэл сполна насладилась золотым вином и яствами Кэлтара. «О ней слышали многие, мой господин». В голубых глазах восходящий мелькнул огонек алчности. «Говорят, она вновь появилась в единстве. Некоторые охотятся за ней вовне». «Чем же она так ценна?» — улыбнулся пламенеподобный. «Ты ведь и сам знаешь, мой господин», — промурлыкала Азимандия. «Кровь может все. Из нее можно сделать любую руну, от дерева до неба, лишь бы Создатель знал форму творения. Любой предмет, любое существо. В Вечности из нее сотворили тысячи миров и все, что в них. В единстве его чудеса. Но почему ты спрашиваешь? Неужели ты...» Она замерла, когда осколок единого извлек сияющий сосуд из хранилища. Призрачный свет, не принадлежащий этому миру, окрасил лицо пораженной Кэл-леди, будто на нее взглянул сам искуснейший. «О, Вечность!» — дрожащим голосом произнесла Азимандия. «Пожалуй, я впервые готова поблагодарить незримого за нашу встречу. Мой небесный господин, ты ведь позволишь своей руне прикоснуться к этому благословению единых хоть одним пальчиком?» Она нервно облизнула губы. Ребенок, увидевший запретную игрушку. Пламенеподобный протянул ей священный сосуд со словами. «Сможешь ли ты сотворить из нее руны?» «Смогу ли я? Мой господин, я создам такие шедевры, что золотой город содрогнется от зависти!» Она опустилась на колени, с трепетом принимая сосуд. «Я от страха. Ты вновь коснешься неба, мой господин. И, может, вернешь клятву своей верной и покорной руне?» «Сколько и каких?» — коротко спросил осколок единого. «О, Вечность, какая грубая, нелепая оболочка!» Тонкие длинные пальцы Азимандии жадно ощупывали земной контейнер. «Думаю, этого хранилища хватит на... сотню серебра, 10 золота и 1 небесную руну». «Прекрасно, моя!» — улыбнулся пламенеподобный. «Я скажу тебе, что нужно сделать». Много позже, когда они уже закончили, в домен пришел еще один гость. Пламенеподобный ждал именно его, ибо лишь слово этого гостя могло собрать остальных и запустить жернова судьбы. Гордость не стоила победы. Прежде 1000 уже сражалась поодиночке и проиграла. Теперь они должны держаться вместе, ибо для небесной дичи нужны небесные охотники. Кейнор. Аура небесного брата на мгновение напряглась, когда он шагнул в чужой домен, заполнив все окружающее своей ледяной мощью. Пламенеподобный с интересом изучал застывшее лицо кузнеца. Распознает ли Кейнор ловушку в устройстве домена? Если да, то как быстро? «Лед видит!» Губы Кейнора искривились в потусторонней усмешке. «Ты быстро поставил сети, брат. Надеюсь, ты охотишься не на меня?» «Ты сам сказал, что против псов нужна особая фигура». «Лед слышал!» Кейнор медленно поворачивался, с интересом изучая домен. «Архитектура узнаваема. Рука Зонтариса. Ты нашел одно из его существ. Маскировка неплоха. Но твои сети похожи на теневой цветок. Коварный и хрупкий. Золото будет бессильно, но небесная дичь разорвет их». «Но не сразу». «Не сразу, лед видит», — подтвердил ледяной кузнец. «Но что с того?» «Пусть приходит. Судьбы гостей уже вплетены в мои сети. Я не один, Кейнор». Пламенеподобный указал в сторону центрального купола, где мерцала призрачная фигура, окруженная вращающимися символами. «Мой навигатор, стратег эпох до рождения 1000. Она видит траектории и проложит для них верный путь». «Я знаю, что это за сущность». Ледяной кузнец перевел взгляд на Эсмерру. «Ты сделал ее частью ловушки?» и отдал ей цель. Несколько мгновений тишины. «Так ты призвал меня за этим?» — спросил Кейнор. «Мне нужна 1000. Я ведь еще не перешагнул золотой порог». «Ты не перешагнул золотой порог, но уже построил сети для небесного зверя», — задумчиво произнес Кейнор. «Как?» Он взглянул на пламенеподобного, и ледяной осколок шевельнулся в груди, напоминая о себе. Небесная мощь пронзила, но один из 1000 и не думал сопротивляться. «Кровь истока», — ровно проговорил брат. «Лёд видит. Где она, брат?» Пламенеподобный знал, что этот вопрос прозвучит, и потому использовал для своего замысла столько, сколько потребовалось. Он мог взять и больше, но восхождение не терпит выскочек, срезающих его тропы. Таковы были многие золотые пустышки вечности, набравшие силу, но не обретшие мудрость. Уподобляться им не стоило, и потому он вновь извлек контейнер землян, где сияли 2 оставшихся сосуда. «Один. Наш дар предтечам», — сказал он, выдерживая пронизывающий взгляд Кейнора. «Тем, что снова лепят истинных. 2. Братьям, чьи души будут освобождены». «Небесная мудрость», — усмехнулся ледяной кузнец. «Я уже вернул предтечам их дар». Он достал из контейнера кровь истока и взглянул в глубину божественного света. «Лед видит, новая фигура меняет рисунок сферы», — задумчиво произнес кузнец. «Хочешь начать охоту? Но псам нужна приманка». Пламенеподобный вспомнил о Морвейн, что находилась в скрижале землянина. Ее задача была проста — собрать малый тинг своего народа в вечности и тайно убедить их вернуться в единство кувшине заклинательницы. Осколок единого знал, что многие Нео не пожалеют ничего, лишь бы разорвать узы вечности, но также понимал, что действия его восходящей и землянина неизбежно рано или поздно приведут на их след псов вечности. Сигурд был живцом, который знал ровно столько, сколько было нужно, чтобы натолкнуть слуг палача на след куда более крупной добычи — их, освобожденных братьев. Самому молодому предтече ничего не угрожало. Им играл хитрейший, защищая свою фигуру. Конечно, Сигурд будет зол и раздосадован. Он не любил танцевать с завязанными глазами, но лучшей приманки нельзя было и придумать. Народ теней уже собирал караван с пленниками, чтобы отправить землянам дары. Его поведет Калласса, и она же передаст Сигурду знак, что время его миссии наступило. После этого останется только ждать, когда псы покинут свои саркофаги. «Лук уже натянут», — ответил он брату. «Осталось дождаться зверя и спустить тетиву». Они переглянулись, обменявшись холодными улыбками. Оба знали, предстоит великая охота на небесную дичь. На тех, кто возомнил себя хозяевами единства и вечности. Конец 3 книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.